Чаще всего писали проекты освобождения крестьян. И тут наиболее радикальным и развернутым была записка Каверина. В ней говорилось: «Многие убеждены, что Россия по своим естественным условиям одна из самых богатых стран в мире, а между тем едва ли можно найти другое государство, где бы благосостояние было на такой низкой ступени, где бы меньше было капиталов в обращении, и бедность была так равномерно распределена между всеми классами народа. Причин нашей бедности очень и очень много, как то ошибочная система управления, отсутствие строгого правосудия и правильного кредита, целый кодекс стеснительных для промышленности и торговли правил, вследствие которых ни та, ни другая не могут свободно развернуться, как в других странах, гибельное начало хозяйственных заготовлений и хозяйственного управления вообще, имеющие в нашей государственной администрации, к несчастью, такое обширное применение, глубокое невежество всех классов народа, не исключая и высших, из которых большую частью пополняются ряды чиновников и правительственных лиц. Все эти причины действуют более или менее гибельно, но ни одна не проникает так глубоко в народную жизнь, ни одна так не поражает промышленной деятельности народа в самом ее зародыше, ни одна так не убивает всякий нравственный и материальный успех в России, как крепостное право, которым опутана целая половина сельского народонаселения империи. На другом фланге стоял отставной генерал-майор Мальцев, чья записка переходит из рук в руки по империи, доносил министру внутренних дел князю Долгорукову бессарабский генерал-губернатор граф Строганов. Мальцев был владельцем более 200 тысяч душ, а также имел чугуноплавильные, железоделательные, пароходостроительные и стекольные предприятия. Его голос был значим не только по богатству, но и потому, что жена его, умная и ловкая Анастасия Николаевна, пользовалась большим фавором у новой императрицы. В своей многостраничной записке отставной генерал прежде всего обращался к опыту Франции. «Кажется, и для нас останутся бессмысленными указания истории, и мы только снимем копию с французской революции», — писал он. Мальцев упрекает правительство за то, что оно не считается с мнением дворянства и слепо доверяется чиновничеству, тогда именно дворянство – надежнейший оплот монархии. Соглашаясь с необходимостью освобождения крестьян, он решительно отвергает планы наделения их землею в собственность, усматривая в том новейший социализм. Все заговорили громко, ничего не страшась, будто торопились выговориться. Заметим, что 1855 год был, пожалуй, единственным, когда в Петропавловскую крепость, в Алексеевский Равелин, не поступило ни одного политического заключенного. Светские дамы и студенты, офицеры гвардии и чиновники, губернаторы и сидельцы в лавках начали решать вопросы финансовой, военной, судебной, эмансипационной, цензуры, университетские и многие иные. Одни предлагали полную замену старых порядков новыми, другие ратовали за частичные исправления, третьи соглашались, что не все хорошо, но страшились перемен. Четвертые призывали усилить царскую власть для сохранения порядка, пятые с улыбкой замечали, что в этой стране ничего хорошего быть не может, с нашими мужичками цивилизация невозможна, и, получив заграничные паспорта, отбывали за пределы Отечества. Впрочем, летом государь снял с должности министра внутренних дел Бибикова, к которому давно имел личное нерасположение, и чья система инвентарей, направленная к облегчению положения помещичьих крестьян, по мнению Орлова и Долгорукова, мало подходила для России. Новый министр Ланской поспешил с заявлением: «Государь повелел мне ненарушимо охранять права, венценосными его предками, дарованные дворянством. Из этих прав главное было владение крестьянскими душами. Что сия перемена означает, ломали головы дворянские умники. Не было определенного ответа. Впервые за последние десятилетия возникала у дворянской России возможность выбора дальнейшего развития. Это и радовало, и пугало.